«Рискованно как», — пожаловался Лестер. «Хорошо, если бы Шинглтон принес горячую пищу». Кисло надеялся, что это Шинглтон и его люди, а не полиция штата. Вдруг показались пятеро мужчин. В бледном утреннем свете они быстро шли между деревьями. Кисло не мог разглядеть, какого цвета на них форма. Люди переговаривались между собой, один споткнулся и выругался, но Кисло не узнал их голосов. Если это полиция штата, то ему во что бы то ни стало нужно придумать что-то такое, чтобы остаться во главе погони. Они уже совсем близко. Кисло разглядел Шинглтона, которого тащила собака на поводке, а за ним шли его люди, которых он как никогда был рад видеть. Они несли набитые холщовые мешки, винтовки, веревку, а у Шинглтона через плечо висел полевой радиопередатчик. «Ты принес горячую пищу?» — сразу спросил Лестер. «Да, сэндвичи с ветчиной и яйцами», — ответил Шинглтон, тяжело дыша, — «и термос с кофе». Лестер потянулся к мешку. «Не здесь, у Митча». Митч с ухмылкой открыл свой мешок и вытащил завернутые в вощенку сэндвичи. Все жадно набросились на еду. «А вы здорово продвинулись в темноте», — прислонившись к дереву, — сказал Шинглтон Кислу. «Я думал нагнать вас за полчаса, но пришлось потратить вдвое больше». «Что там происходит?» Шинглтон усмехнулся. «Ну что, полиция штата в ярости от того, что вы выкинули такой финт. Как вы и велели, я остался ждать их в том поле. Они появились минут через 10 после того, как вы углубились в лес и прямо-таки взбесились, что вы решили воспользоваться сумерками, чтобы преследовать парня. Меня удивило, что они сходу вас раскусили». «Ну и дальше». Шинглтон гордо улыбнулся. «Я провел с ними полночи в участке. Наконец они согласились поступить по-вашему. Будут блокировать ведущие вниз дороги, а сюда не сунутся. Можете мне поверить, уговаривать их пришлось долго». «Спасибо». Кисло узнал, что Шинглтон ждет благодарности. Шинглтон кивнул. Окончательно убедило их вот что. «Я сказал, что вы знаете парня, поэтому скорее угадаете, что он отмочит. А они не знают, кто он и числится ли за ним что-нибудь противозаконное. Скоро будут знать, они этим занимаются. Велели держать связь по радио. Придут при малейшем осложнении во всеоружии. Осложнений не будет». Послышался рокот мотора. Кисло не мог понять, что это, но рокот все приближался. Наконец, над верхушками деревьев показался вертолет, огромный, блестевший на солнце. «Как он узнал, где мы?» Залаяли встревоженные шумом собаки. К реву мотора примешивался свист рассекающих воздух локостей. «Полицейские штата», — сказал Шинглтон, вытаскивая похожий на портсигар предмет. «Они вручили мне кое-что новенькое. Эта штука испускает радиосигнал. Они хотят каждую минуту знать, где вы находитесь, поэтому дали мне этот импульсатор. А приемник оставили человеку, который предоставил по вашей просьбе свой вертолет». «Кто из наших в вертолете?» — спросил Кисло. «Лэнг». «Так. По твоему радио с ним можно поговорить?» «Ну, разумеется». Шинглтон положил радиопередатчик в низкой развилке дерева. Кисло щелкнул переключателем и, глядя на зависший вертолет, проговорил в микрофон. «Лэнг, Портис, вы готовы?» «Ждем команду, шеф». Голос был скрипучий. Казалось, что он доносится издалека. Кисло оглядел своих людей. Орвел торопливо собирал бумажные стаканчики и вощенку от сэндвичей и бросал в костер. Остальные укрепляли на себе снаряжение, вешали через плечо винтовки. Когда Орвал начал забрасывать костер землей, Тисул сказал: —